Баден Пауль. Славнее говорить сердцам и возбуждать в них чувство пламень, чем оживлять бездушный камень и здание лирой громоздить. Александр Сергеевич Пушкин. Смерть. Сейчас, когда я вспоминаю те бурные годы, самыми яркими картинками всплывает не террор, не голод, не опасности, а картинки лирики и романтики. Может быть, это потому, что в те времена нам так не хватало именно таких светлых красок в окружающей жизни. Крови, смертей, озлобления, провокаций, жестокости, словом, революционно-большевистских тонов было в изобилии. А вот пищи для роста души, для мягкой юношеской сентиментальности и романтичности, этого как раз остро не хватало. И ярко помнится мне один вечер весны. В тот период к нам впервые прорвался первый скаутский журнал из Архангельска. Он оказался единственным журналом для скаутов, а тогда скаутов в России насчитывалось около 30 тысяч человек. В одном Крыму их было больше тысячи. Информация этого журнала частенько была плоха, и одна такая ошибка, помню, принесла нам большое огорчение. Однажды перед самым походом я получил очередной номер «Вестника скаута» в траурной рамке, но, не желая огорчать ребят, пока промолчал о печальной вести. Очередной поход был назначен в старейший в России монастырь Георгиевский, расположенный в 8 верстах от Севастополя, среди обрывистых скал на высоком живописном берегу. Там, на крутом спуске к морю, на небольшой площадке, около маленького хрустального ручейка, давно-давно какой-то монах-отшельник построил себе небольшой домик, в котором мирно прожил остаток своих дней среди дикой красоты окружающей природы. За домиком круто вверх поднимались заросшие могучие скалы, а впереди внизу, на глубине нескольких сот метров, шумело море, окружая грозные утесы и шелестя набегающими на берег волнами. На этом, теперь пустынном месте, мы с особенной охотой разбивали свои бивуаки. Вечером, когда дневные заботы и занятия были окончены, и огонек костра собрал всех в круг веселой и дружной семьи, зазвучали наши русские песни с их чудесной лирикой, глубоко западающей в душу при незабываемой красочности вечернего лагерного костра. Когда наступил перерыв, я неожиданно скомандовал строиться, и через минуту перед скалой стоял неподвижный ряд прихотливо и призрачно озаряемый колеблющимися огнями костра. «Друзья», — начал я, — «сегодня я получил весть, которая будет особенно тяжела для скаутов. Тех участников нашей прогулки, которые не могут разделить нашу грусть, я прошу отойти шаг назад». В нашей группе было, как всегда, много гостей. Спортсменов, школьников, даже комсомольцев. Но никто не шевельнулся и не вышел из строя. Кто из охотников, туристов и скаутов не знает чудесного обаяния вечернего костра? Кто не знает, как в тепле этого костра растормаживается и смягчается человеческое сердце, и как под влиянием близости к матери природе раскрываются лучшие стороны человеческой жизни? А молодым сердцам, на заре жизни попавшим в обстановку суровой борьбы, гнета и крови, для них обстановка вечернего костра — это моменты, формирующие лучшие качества человека. И я знал, что есть чувство, которое роднит, спаивает и связывает с самыми сильными, более крепкими, чем радость, нитями общего горя. Все молчали и с напряжением ждали, что я скажу дальше. А мне было все-таки так трудно ударить опять по молодым сердцам. И без того много горя было у каждого. 7 мая, после тяжелой болезни, умер Роберт Баден Пауль. Мне не нужно объяснять, как велика наша потеря. Он поднял над миром молодости знамя скаутинга, знамя любви к родине и людям. Снимем же шляпы и посвятим несколько минут молчания светлой памяти нашего первого скаута и друга. В глубокой тишине все сняли шляпы, и долго в мягком сумраке чудесной весенней крымской ночи слышался лишь шепот листьев деревьев, едва слышный треск костра и шум морского прибоя в темной глубине пропасти. В тишине где-то скользнули звуки подавленных всхлипываний, и у многих по щекам ползли слезы, которых не стыдились и не старались скрыть. Лучшим памятником скончавшемуся Баден-Паулю, тихо прервал я наконец молчание, будет наша дружная работа по его заветам. Не забудем же этих минут и... будем готовы! Ответное «всегда готов» прозвучало тихо, но с какой-то особенной уверенностью и теплотой. А скаутский гимн разросся в мощную мелодию, звучавшую непоколебимой верой в свои молодые силы. «Помогай больному и несчастному, погибающим спеши на зов, ко всему большому и прекрасному будь готов». И воскресенье. Через несколько недель был получен новый номер журнала с извинением за ошибку. На общем сборе я выстроил всех и сказал: «После моих слов, друзья, несмотря на то, что вы стоите в строю, можете орать, сколько влезет. Сведения о смерти Баден-Пауля оказались ошибочными, и он жив!» Последние мои слова потонули в буре радостных криков и восклицаний. Боюсь, что и строй в эти минуты совсем не был похож на строй. В этот же вечер, к концу длинного перехода, когда шквал с дождиком вымочил нас и настроение чуть упало, передовой патруль запевал, неожиданно начал нашу боевую походную песенку с веселых, полных юмора и подходящих к моменту слов. «Кто виновник наших бед? Баден-Пауль, баронет! Жур-жур, журавель, журавушка молодой!» Волна смеха, веселого и заразительного, прошла по всему отряду, и долго еще его вспышки перекатывались по рядам. А вдали, в бархатных сумерках наступавшей ночи, уже блестели огоньки родного Севастополя. Маленькая репетиция мировой революции. В середине лета положение нашей дружины значительно ухудшилось в связи с нажимом комсомола. Видя, что его политический контроль не оправдывает себя по той простой причине, что никакой политики у нас нет, а политбеседы не имеют никакого эффекта и не привлекают молодежи к комсомолу, последний стал изменять свою точку зрения на скаутов. Постепенно стало выясняться все очевиднее, что попытки создать из скаутов подчиненную себе младшую группу не удаются. И комсомол стал относиться к нам с проблесками враждебности и часто стал тормозить нашу работу. Мое высокое положение председателя Крымского олимпийского комитета, в то время вся спортивная работа объединялась в олимпийских комитетах, во многом помогало мне отражать выпады и придирки комсомольцев, но все же мы не могли избежать чувствительных ударов. Как-то, приехав рано утром из Симферополя, я разбирал полученные инструкции, когда ко мне стремительно вбежал один из наших моряков, Грик. «Приехали, Борис Лукьянович! Ну и слава богу! А то у нас несчастье!» — проговорил он взволнованным, задыхающимся голосом. «Ребята мстить хотят! Я боюсь, чтобы они каких глупостей не наделали!» «А что случилось-то?» «Да этой ночью комсомольцы хавыру нашу разрушили!» — ответил Грик, и губы его задрожали. Примечание. Хавыра — маленький домик-убежище. Я понял горе скаутов. Построенное собственными руками, немного кособокое, некрасивое и неуклюжее, эта хавыра для многих скаутов была дороже родного дома. К хавыре были крепко привязаны сотни молодых сердец. И теперь эти лирические нити были грубо оборваны хулиганской рукой. Я поспешил туда. Домик был разрушен до основания. Топоры, ломы и кирки в руках комсомольцев хорошо сделали свое подлое дело. У развалин собрались почти все старшие скауты с бледными, взволнованными лицами. «Эх, если б знать, да подкараулить!» — тихо с угрозой сказал боцман Боб, сжимая свои массивные кулаки. «Ну и сволочи!» — не выдержал Грик. «Гады ползучие! Мы их еще поймаем!» — мрачно с угрозой сказал еще кто-то из толпы. Жаль было смотреть на эти молодые огорченные лица. Для них все ужасы окружающего насилия и террора были все-таки какой-то абстракцией, поскольку своими глазами они не видели этого. Но здесь эти печальные развалины были не рассказы, не слухи, не придавленный шепот о творящихся ужасах, а реальная картина злобного хулиганства, ударившего по чувствительному месту. И видно было, что для многих этот удар самый чувствительный в их молодой жизни. Классовая борьба началась. Пресс начинает давить. «Слушай, Солодевич, что это у тебя там с комсомолом вышло?» Недовольно поморщившись, спросил меня на каком-то собрании военный комиссар. «С комсомолом?» — удивленно переспросил я. «Да, кажется, ничего особенного». «Что-то они там скаутами, что ли, недовольны? Сходи-ка ты, брат, сам в райком. Да и договорись там толком. Да захвати с собой своего полковника в юбке, баб-начальницу. Они там чего-то и против девчонок ворчали». На следующий день мы с княжной Лидией направились в райком. В небольшой комнатке в клубах табачного дыма сидели несколько активистов-комсомольцев и о чем-то горячо спорили. «Секретарь райкома, товарищи, сейчас здесь?» «Я секретарь», — ответил сидевший за столом молодой чубатый паренек с энергичным лицом и папиросой в зубах. «Что нужно?» «Да вот такой же вопрос и я хотел бы вам задать», — начал я. Внезапно меня прервал знакомый голос. «Это скаутские начальники. Помнишь, я тебе, Красников, говорил про них?» В говорившем я узнал нашего политрука. «Ага, знаю-знаю. Вот что, товарищи», — серьезно начал секретарь. «Мы недовольны вашей организацией. На ваших скаутов поступают жалобы за антисоветские настроения». «Простите, товарищ секретарь», — спокойно прервала княжна Лидия. «Может быть, вы разрешите пока присесть?» Лицо комсомольца выразило неподдельное изумление. «Да, садитесь, конечно. Чего там?» «А нельзя ли попросить стул?» — так же вежливо сказала начальница Гёрль. «Стул? Да, верно. Слушай, Петька, уступи-ка место гражданке». Петька что-то проворчал, но остался сидеть. «Слышь-ка, Петька!» — резче сказал секретарь райкома. «Тебе говорят, дай стул, успеешь еще насидеться. Видишь, гражданочка отдохнуть хотит». Петька неохотно поднялся и отошел к окну. Ишь, цац, тоже выискалось. Донеслись ворчливые слова. Я подставил стул Лидии Константиновне, и разговор возобновился. «Мне и военком сказал, что вы чем-то недовольны. Вот мы и пришли выяснить эти недоразумения». «Хм-хм, недоразумение», — насмешливо передразнил секретарь. «Тут не недоразумение, а настоящее искривление советской политики. Что это у вас там какая-то девчонка, дочь или там внучка расстрельного полковника околачивается? Разве и место у красных скаутов?» «А почему мы ее должны выгнать?» «Да что ж, мы будем тратить деньги на воспитание белогвардейских щенят? Так, что ли, по-вашему?» — язвительно спросил комсомолец. «Так вы ж денег на скаутов никаких и не тратите. Это вовсе не школа. Да кроме того, ей в школе разрешают учиться», — добавила княжна, бывшая преподавательницей. «Ну, это недолго ей осталось. Что ж, разве мы не понимаем, что яблоко от яблони недалеко падает? Какой отец, да дед, такая верная и дочка!» «Она там ясно мучит других ребят», — злобно поддакнул наш политрук. «Вот на политчасе? Постой, Вань, заткнись!» «Так вот что, товарищ Солоневич, и вы, гражданочка, не знаю, как вас называть, позаботьтесь, чтобы таких белогвардейских сынков и дочек у вас не было. Вы это говорите в качестве пожелания или распоряжения?» «А хоть бы даже и в качестве распоряжения», — заносчивым начальственным тоном ответил секретарь. А ваше дело выполнять, на то вы и беспартийные спецы, чтобы беспрекословно выполнять партийные распоряжения». Окружающие комсомольцы злорадно захихикали. «Наша дружина подчинена горвоенкомату и всевобучу, а не райкому комсомола», — твердо ответил я. «Распоряжения мне будут давать мои начальники, а не вы. А насчет того, чтобы выгнать детей из отрядов, я не думаю, чтобы указанные вами причины были достаточны. Если бы дети хулиганили, вот как, скажем, комсомольцы, разрушившие наш домик, вот тогда бы другое дело». «Откуда вы знаете, что это комсомольцы разрушили?» — вызывающе спросил политрук. «Все это вы врете, и больше ничего!» «Товарищ Кротов», — ответил я, пристально поглядев на нахального юношу, — «я вам не приятель и не друг. Я начальник дружины скаутов и председатель Крымского олимпкома. Пожалуйста, удерживайтесь в пределах культурного разговора и без резкостей. Иначе мы поссоримся, и я далеко не уверен, что от этой ссоры не пострадают некоторые органы вашего тела». «Ишь ты, напугал-то как! Видали мы!» — взвился комсомолец, но секретарь резко оборвал его. «Молчи, Ванька, брось бузатерить. Так вы, значит, отказываетесь выбросить этих скаутов из отрядов?» «Да и я тоже никак не согласна с этим», — вмешалась княжна Лидия. «Эти дети учатся в школе и ничего плохого не сделали. Они не отвечают за действия и политику своих родителей». «Ах, вот как!» — угрожающе начал секретарь. «И кроме того», — добавил я, — «если кто-либо из скаутов, по мнению советской власти, является опасным или вредным, то на то есть ВЧК. Она любого из нас в любое время может изъять. Но сами выкидывать скаутов только по вашим указаниям мы не будем». «Ах, не будете! Так мы вас заставим!» И секретарь стукнул кулаком по столу. «Сомневаюсь. Если вы будете настаивать, я через горвоенкома обращусь в райком партии и в крымский военкомат. Не думаю, чтобы там одобрили ваше решение». Комсомолец из-под лобья злобно взглянул на меня, видимо, чувствуя свою позицию не очень прочной. «Ну, посмотрим. А не скажете ли вы нам, почему это на параде скаутов ваших не было?» Это обвинение было резонным. Действительно, 1 мая в этом году совпало с первым днем праздника Пасхи, и мы не участвовали в параде в такой день. «Ну, это простая несознательность», — небрежно ответил я. «Пережитки старых религиозных предрассудков. Тут нужна еще большая воспитательная работа». «Так значит, у ваших скаутов религиозные установки?» — ядовито спросил политрук. «Но вы же, как политический работник, знаете, что корни религии еще крепко сидят в народе. Да и потом, старые традиции пасхальных дней...» «И потому, значит, вы решили не выходить на первомайский парад освобожденного пролетариата?» «Да не мы одни. Ведь воинские части тоже не вышли. Я читал у Ленина, что нет ничего неправильнее, как задевать религиозное чувство народа насильственными мерами». Хотя я никогда не читал у Ленина таких фраз, но авторитет этого имени подействовал на комсомольцев. Да кроме того, действительно, парад в пасхальный день провалился, и кроме жиденьких рядов комсомольцев никто не явился на площадь. А ночью, во время пасхальной заутренней, все церкви были переполнены. «Ну ладно», — недовольным тоном протянул секретарь. «А вот что вы нам скажите. Вы тут, говорят, недавно рассказывали скаутам о каком-то подохшем генерале и даже шапки снимали в его память. Верно это?» «Верно. Мы получили сведения, что умер основатель скаутского движения генерал Баден-Пауль и почтили его память». «Ах, вот как!» — торжествующе воскликнул комсомолец. «В честь всяких иностранных генералов шапки снимать будем! Память его почитать!» «Вы этому, значит, молодежь обучаете?» «Так и запишем. Здорово! Скоро это и перед нашими белыми генералами, значит, шапки поснимаете!» «Мы снимали шляпы не потому, что он генерал. Для нас он не генерал, а основатель скаутов, наш друг. Только об этом я и говорил». «Хорошенькое дело, ребята!» — обратился секретарь к остальным комсомольцам. «Еще бы вечную память заказать, совсем было бы советское воспитание!» Лицо Лидии Константиновны покраснело. Наглый тон молодого парня возмутил ее. «Этого не понадобится», — сухо возразила она. «Баден-Пауль жив. Сведения о его смерти, к счастью, оказались ошибочными». «Слышите, ребята, к счастью!» — злобно подхватил политрук. «Но самы наоборот говорим, к несчастью он жив остался. Мы, комсомольцы, желаем всем генералам поскорей передохнуть». «Постой-ка, Красников, тут Солоневич сказал, что ихний домик какой-то наши комсомольцы разрушили», — вкрадчиво начал один из сидевших парней. «Это, по-моему, клевета и подрыв авторитета комсомола. Это так спустить нельзя». «Это верно», — вскочил опять политрук. «Это же безобразие, в лицо такое обвинение бросать». Атмосфера стала накаливаться и грозила явными неприятностями, которые в нашем положении могли быть чреватыми большими осложнениями. Надо было прибегнуть к любым мерам для мирной ликвидации всех конфликтов. «Бросьте, товарищи, на стенку лезть», — добродушно сказал я. «Мы ведь все знаем. Наши ребята хотели морду бить виновникам разрушения домика, да я удержал их. А насчет того, кто ночью домик ломал, будьте покойны. Мы собрали все сведения и все доказать можем. И если такая штука повторится, мы не остановимся даже перед тем, чтобы и в ЦК КСМ написать. А там за такое хулиганство по головке не погладят». «Да это ж без нашего ведома», — немного смущенно сказал секретарь. «Да я прекрасно знаю это, поэтому-то никуда и не жалуюсь. Право, ребята, нам лучше мирно жить. Мы всегда договоримся по душам, без всяких там приказов и нажима. Вы, товарищ политрук, заходите к нам регулярно. Наши скауты пока не привыкли к политбеседам. Поэтому-то они так неловко вас и спрашивали. Но ваши беседы для них очень полезны и нужны. Говорите вы прекрасно, как настоящий оратор. И все мы будем с интересом ждать ваших дальнейших бесед. А насчет ваших советов, товарищ Красников, то, уверяю вас, мы примем их во внимание и всегда будем рады выслушать ваши ценные указания в области воспитания советской молодежи». Мы вышли на улицу. «Ну, Лидия Константиновна, на этот раз, кажется, сыграли в ничью. Вероятно, удалось замять опасность». «А почему бы не оборвать их? По-моему, надо было дать им более резкий отпор». «Ну и что дальше? Сделать их своими явными врагами? Конечно, Лидия Константиновна, я могу пойти к горвоенкому. Этот бой мы выиграем. Ну а дальше? Будут потом придирки, жалобы, доносы. Отравят всю нашу жизнь. Ведь все-таки сила на их стороне. Они свои в доску, а мы — беспартийные спецы, как они назвали. Нужно лавировать, ведь вы сами видели, какие там типы. Откуда только такое хулиганье набралось? Говорят, все больше с корабельной стороны. Почуяли запах власти. Карьеру начали делать. Руководителям молодежи нечего сказать. Вот поэтому-то, Лидия Константиновна, мы и должны изворачиваться, чтобы все-таки остаться около нашей молодежи и не дать ей попасть под такое вот руководство». «Пожалуй, вы правы», — задумчиво сказала старая учительница. «Тут не до личного самолюбия. Надо защищать ребят». Страх и совесть. Несмотря на все наше миролюбие, придирки комсомола все усиливались. Заметили мы и усиленное внимание со стороны ЧК. Наши политруки все больше стали смахивать на шпионов, и приближение крупных неприятностей стало чувствоваться все больше. Однажды, поздно вечером, ко мне постучал моряк Грик. «Вот что, Борис Лукьянович», — волнуясь, с трудом выдавил он после нескольких минут незначительного разговора. «Я хотел посоветоваться с вами относительно одного очень серьезного дела. Оно меня очень мучает». «Ну что ж, давайте, Грик, подумаем вместе». «Только, Борис Лукьянович, это дело совершенно секретное. Я только вам и решился про него рассказать». И, путаясь в словах и краснея, юноша признался мне, что он взял на себя обязательство быть шпионом ЧК в нашей дружине. Меня не удивило его сообщение. что ЧК должна была постараться завербовать информаторов из числа наших скаутов, было очевидно. Мы не могли оставаться вне пределов щупальцев ЧК. А как бы поступили вы? Кажется странным и, на первый взгляд, чудовищным, как этот честный человек может взять на себя обязанности шпиона в той среде, где он живет и работает. Но вот представьте себя, читатель, на месте такого человека, среднего советского гражданина, служащего, рабочего или учащегося. Вот вы получаете повестку. Гражданину такому-то предлагается вам явиться в ЧК, комната номер такая-то, такого-то числа, к такому-то часу. Не подчиниться, конечно, нельзя. Вы лихорадочно перебираете в памяти все прошлое, настоящее, список ваших знакомых и недоуменно и тревожно спрашиваете себя, зачем это я мог понадобиться ЧК. Оставив домашних в сильнейшей тревоге, вы, скрипя сердцем, идете в ЧК. В комендатуре вас предупреждают, что для того, чтобы выйти обратно, вы должны получить подпись следователя на пропуске. Слово «следователь» и полученная информация вас, конечно, не радуют. Вы уже начинаете чувствовать себя в зависимости от любого его каприза. А безответственность и произвол чекистов вам хорошо известны по многочисленным страшным рассказам, окружающим работу ЧК. Следователь встречает ласково и приветливо, что несколько успокаивает вас. Он любезно расспрашивает вас о прошлом, так, мимоходом, о вашей работе, о перспективах, ни слова о причинах вызова. Затем он задает вам вопрос об отношении к советской власти. В вашем мозгу молнией мелькает анекдотический ответ. «Сочувствую, но ничем помочь не могу». Но, разумеется, в стенах ЧК вы отвечаете «сочувствую». Или, если вам уж очень противно лгать, лояльно. «Ну вот и прекрасно!» — оживленно подхватывает следователь. «Мы так и знали, что в вашем лице мы имеем сознательного советского гражданина, всецело преданного нашему советскому государству. Это нас очень радует, ибо мы прекрасно знаем, что со всех сторон окружены контрреволюционерами, вредителями и шпионами. Скажите, пожалуйста», — уверенно спрашивает дальше следователь, как о чем-то само собой разумеющемся. «Вы, конечно, не приняли бы участие в этих подлых организациях буржуазии?» «Ну, конечно, нет». Ответ, как видите, единственный, другого нет. «Ну, мы в этом и не сомневаемся ни капли. Ну, а скажите, например, вот если бы вы узнали о существовании таких контрреволюционных организаций, как бы вы поступили в таком случае?» А ну-ка, дорогой читатель, проверьте самого себя. Как бы ответили вы на такой вопрос в стенах ЧК? Большинство спрошенных отвечает, что они употребили бы все свои усилия, чтобы отговорить участников от такого гнусного дела. «Ну хорошо, а если бы они не были бы убеждены вашими доводами, а продолжали бы свою вредоносную деятельность?» «Что тогда?» Спрашиваемый мнется. «Но я уверен», как бы не замечая этой нерешительности, говорит чекист, «что вы, как сознательный советский гражданин, сочувствующий нашей власти, сочли бы, конечно, нужным сообщить нам о существовании подобной организации. Ведь так?» Против логики такого вывода трудно спорить. И вы вынуждены с ним согласиться. Следователь кажется очень довольным. «Ну и прекрасно! Мы нашли в вас ту степень сознательности, на какую и рассчитывали. Позвольте же приступить к делу. Вы настораживаетесь. В вашем учреждении, заводе, вузе, мы подозреваем наличие некоторых антисоветских группировок и просим вашей помощи в деле получения некоторой информации. Какого вы, например, мнения о товарище Ха?» Вы перебираете в своей памяти все, что вам известно о Ха. товарищ Ха специалист по такой-то отрасли, работает хорошо, и ничего подозрительного в его поведении я не замечал». «Ну да-да, конечно-конечно», — снисходительно роняет следователь. «Но мы будем все-таки просить вас отмечать, кто чаще всех с ним разговаривает на службе, чьи имена он называет в разговорах по телефону, кто приходит к нему из посторонних лиц и тому подобное. Вы, конечно, не откажете нам в этой просьбе. Вот тут-то и начинается трагедия вашей совести. По существу вам предлагают быть шпионом, пусть с пустяковыми, но все же морально гадкими заданиями. Как быть? Если следователь замечает ваши колебания, он, в зависимости от своего представления о вашем характере, а о вас уже были заблаговременно собраны нужные сведения, действует различными способами. Если вы, по его мнению, человек непугливый, то он убеждает вас, что сообщение этих пустяковых сведений вас ни к чему не обязывает, что не чаще раза в месяц вы будете давать эти сведения человеку, который специально посетит вас на дому, что все это останется в глубоком секрете и что эта помощь со стороны ЧК не останется без награды. «Ну, конечно!» — как бы спохватывается следователь. «Не подумайте, пожалуйста, что мы предлагаем вам оплату за эти справки. Мы прекрасно понимаем, что вы помогаете нам этими мелочами исключительно из сочувствия нашей власти. Но все-таки, знаете, как-никак, а наша поддержка может пригодиться вам в наши трудные времена». Голос следователя журчит так сладко. «Если, по мнению следователя, вас можно припугнуть, то меры воздействия в этом направлении гораздо более разнообразны. Тут пускаются в ход угрозы и ареста, и расстрела, и высылки ваших родных и друзей, снятие с работы и прочее, и прочее. И все это с соответствующим оформлением, криком, ругательствами, угрозой револьвера и так далее. Человек морально устойчивый и крепкий, знающий всю технику этого дела, категорически отказывается от шпионской работы. Его отпускают с рядом угроз, обязав молчать об этом разговоре. Но обычно больше уже не трогают. Он не представляет собой благоприятной почвы для создания секретного информатора для ЧК. Но многие ли останутся твердыми перед угрозами, соблазнами и напором следователя, веря во всю реальность этих угроз, видя пустяковые задания и надеясь, что все обойдется? И вот коготок увяз всей птички пропасть. Через некоторое время новоявленного шпиона вызывают в ЧК, хвалят за сведения, хотя он старался собрать самые невинные пустяковые факты, и дают новые задания, морально не очень тяжелые и технически нетрудные. На этот раз сведения нужно сообщить какому-нибудь чекисту на частной квартире, а в дальнейшем и в письменном виде. Затем вручают деньги на технические расходы, дают более серьезные задания, запугивают тем, что из ЧК возврата уже нет, и с усмешкой регистрируют как нового секретного сотрудника. Так делает ЧК своих сексотов. Так обошла она и неопытного юношу. Дружеская рука. «А почему вы, Грик, согласились?» «Я испугался», — откровенно и искренне ответил юноша. «Вы знаете, я работаю в слесарной мастерской и готовлюсь в вуз. Дома у меня мама-старушка и сестреночка. Знаете сами, как тяжело живется. Все всегда полуголодные. Я ведь один кормилец. А следователь сказал, что и меня немедленно арестует, и маму с сестренкой немедленно из квартиры выгонит. И при мне даже ордер на арест и выселение написал. Я и согласился. Дядя Боб, дорогой, как-нибудь дальше?» — сказал Грик, и слезы задрожали в его голосе. «Мне стыдно вам в глаза смотреть. Скаут шпионом стал. Да вдобавок у себя же в дружине». Юноша замолк и опустил голову на руки. «Ничего, Грик», — серьезно ответил я. «Не унывайте. Бог не выдаст, ЧК не съест». С прояснившимся лицом юноша пожал мою руку и ушел. Скоро один спортсмен попался в такую же паутину чека. Я много времени провел в сочинении для них специальных докладов о нашей работе, которые они заботливо переписывали и с соответствующими инструкциями сдавали в ЧК как свою информацию. А еще говорят, нет чудес. «Эй, товарищ Слоневич, зайди-ка наверх, тебе письмо тут есть!» Я поднял голову. Из окна канцелярии военкомата на четвертом этаже ухмылялось лицо какого-то приятеля. «Да времени, брат, нет! Брось-ка, голубо, его просто вниз!» Через минуту белый листок конверта, колыхаясь и скользя, упал на мостовую. Я поднял письмо, поглядел на адрес и радостно вздрогнул. Почерк старшего брата. Больше 2 лет мы не видели друг друга. «Черт побери, значит, он жив и в России!» На письме был штемпель Москвы. «Каким ветром занесло его в Москву?» мелькнуло у меня в голове, но сейчас же я и сам рассмеялся такому вопросу. «Таким же, как и меня, в Севастополь!» «Путанные ветры» были в те времена. «Милый братик Боб», — писал Ваня, — «посылаю тебе письмо на удачу на адрес севастопольского Всевобуча. Тебя, как чемпиона, там должны, конечно, знать и найти. Можешь себе представить, как я дьявольски рад, что ты жив. А по совести говоря, я и не надеялся видеть тебя на этом свете. А узнал я о тебе по нелепости случайно. В Москве теперь я проездом, живу с Тамочкой и Юрчиком под Одессой. По старой привычке купил в киоске «Красный спорт», просматриваю. Гляжу, фото победителей Крымской Олимпиады. Такие фотографии, их на пятак дюжина. А тут почему-то я пригляделся, судьба какая-то ввязалась в это дело. Гляжу, твоя физиономия, вот так чудеса! Ну, я, конечно, сейчас же на почту. Я так рад, что хоть тебя отыскал в этой нелепой каше, где батька и Вадя ума не приложу. Знаешь что, Бобби, плюнь на все там, приезжай ко мне. В такое время плечо к плечу легче воевать жизнью. Ей-богу, приезжай, братик! Бесцельный поток моей путанной жизни приобрел ясное направление. Нужно было пробраться к брату в Одесскую губернию. Как пробраться, дело было второстепенное. Как-нибудь уж умудрюсь. Но как радостно было думать о том, что скоро, Бог даст, наступит момент встречи с братом, которого я уже считал погибшим в водовороте событий, унесших жизнь среднего брата и стерших следы отца. Прощальный салют. Получить документы на проезд в Одессу было очень трудно. Я тщательно придумывал кучу всяких поводов, объясняющих необходимость поездки. Но только удачно подвернувшийся литр спирта, который я умело презентовал начальнику своего Всевобуча, дал мне возможность оказаться счастливым обладателем удостоверения. Предъявитель сего, председатель Крымского олимпийского комитета такой-то, командируется в город Одессу для связи с юго-восточным олимпкомом и ознакомления с постановкой спорта и допризывной подготовки. Никто и не заметил, что в спешке выпивки я поместил Одессу на восток от Крыма. Зная, что за всеми пристанями установлена слежка, я собрал морских скаутов, объяснил им свой план и в легком спортивном костюме вышел из дома. Ребята, захватив мое немудреное имущество в разное время и разными путями, собрались на берегу. Когда я благополучно с видом случайного посетителя заранее пробрался на пароход, мои моряки, подплыв со стороны моря к пароходу, передали мне мой рюкзак. «Приезжайте опять, дядя Боб! Да поскорее! Будем ждать вас!» Раздались снизу из шлюпки дружеские сердечные голоса. «Если буду жив, обязательно приеду!» Боцман Боб оттолкнулся веслом от борта, и моряки взялись за весла. Я с грустью следил за удаляющейся шлюпкой, в которой уходили милые моему сердцу ребята, мои маленькие друзья. Вдруг... их скорлупка плавно повернулась и стрелой стала мчаться мимо борта парохода. Опять все яснее видны знакомые лица, их сильные уверенные движения все ближе. «Суши весла! Раздалась внезапно четкая команда. Шлюпка плавно заскользила рядом с бортом. «Весла, навалек!» И шесть весел, блестя мокрыми лопастями на южном веселом солнце, застыли вертикально у бортов шлюпки. Держась за румпель, боцман встал и отдал мне честь. «Милые ребята, они решили еще раз, по-своему, по-морскому, попрощаться со старым начальником и другом». Я ответил на привет и долго-долго еще не мог оторвать полных непрошенных слез глаз от удаляющейся шлюпки. Вот, наконец, плавно прошли мимо бортов парохода пестрые, усеянные белыми домиками берега бухт, белоснежные ступени графской пристани, гранитная колонна с бронзовым орлом, памятник героической севастопольской обороны, каменные твердыни старой Константиновской батареи, поворот, и мы в открытом море. Закончена еще одна глава жизненной книги, и глава не из скучных. Впереди новые страницы новых глав, полных неведомых опасностей, готовности смеяться и веры в будущее.